Глава 51. А, Б, В, Н, О, Ф, Х. Господи, да сколько же их? Подземелья гулей были пусты. Совсем. Из боковых проходов слышался истеричный смех, шлепки, удары, стоны, страдальческие крики и хихиканье. Благородный рыцарь, даже несмотря на возложенную на него грандиозной важности задачу, конечно, не мог пройти мимо, не попытавшись помочь страдальцам и не наказав маньяков. Свернув в один из штреков, отряд довольно быстро уперся в глухую стену. У стены стоял гроб. В гробу истлевшее тело, при первом же осторожном прикосновении мечом, рассыпавшееся в пыль. Странные звуки стали тише и дальше. В демоническом хохоте послышались панические нотки. «Аве Мария», — сказал Константин. Потом сосредоточенно нахмурился и зашевелил губами. Десятка-полтора штреков не радовали разнообразием. Гроб, мертвец, пыль. Стихающие и тающие призрачные голоса. Потом центральный коридор разделился. На Т-образном перекрестке Крот предложил идти налево, руководствуясь правилом левой руки, ага. Но Константин принял решение идти направо. Не из вредности. Просто ему показалось, что в доносящихся оттуда криках слышатся женские голоса. А вот слева орали в основном мужчины. «Мальфики налево, девовки направо», — пробормотал Крот. «Логично». И они пошли направо. Коридор, коридор. Штреки, гробы, штреки, штреки, штреки. Особых развилок и ложных путей в подземелье не обнаружилось, и отряд шел довольно споро. Пендаль предложил не отвлекаться на штреки, но Константин с гордостью объявил. «Мне задание выпало, когда мы еще только-только первый гроб нашли, и я его принял». «Какое задание, ваша милость?» «Богоугодное. Неужто ты думаешь, что благородный крестонесущий рыцарь может принять задание противное вере и чести?» «Да нет, в смысле...» «Щелк?» «Ой, больно ведь! Ваша милость, я просто хотел узнать, в чем оно заключается, и откуда вы о нем узнали?» «Прочитал». Немного смущенно признался Полбу. «По слогам, как святой отец учил. Долго читал, почти до того перекрестка». «И о чем?» «Уничтожить порождение ада гулей и спасти плененные души. Вот когда скелет пылью осыпается, у меня полоска выполнения немного закрашивается. Так что все мы верно делаем, с Божьей помощью». «Ну да, куда ж без нее?» «Без нее никуда», — серьезно кивнул крестоносец. Наверное, задание было бы очень сложным, сопротивляйся гули хоть символически. Но недавнее странное поветрие усушило их всех поголовно и уложило по гробикам. Ждать зловещего ритуала восстановления, всеобщего респауна или индивидуального поднятия от случайно пролитой на тело крови. Но не повезло несчастным гулям. На их беду в подземелье очутился крестонесущий рыцарь, совершенно не желающий ни дождаться респа, ни истекать кровью, ни уж тем более вершить темный ритуал. Он просто методично и трудолюбиво обошел подземелье, развеивая иссохшие останки, не забывая приговаривать «Аве Мария» над каждым гробом. Да, дело оказалось долгим. Пендаль, любящий во всех делах порядок и считавший гулей, насчитал не меньше 500 штук, и отряд изрядно замаялся ходить туда-сюда. Почему туда-сюда? Потому что парочку штреков они все же умудрились пропустить. И после долго искали неупокоенных. Благо, стоны и крики боли, хоть и слышались уже еле-еле, указывали нужное направление. Когда гули закончились, Константин разом получил 132-й левел и ненадолго выпал из реальности. Ту-ду-ду-ду! Тра-та-та-та-та, дзынь-дзынь и прочие звуковые эффекты бушевали особенно яростно. И до 133-го осталось совсем капелька, — радостно отметил про себя барон. Очень уж ему понравилось апаться. Фофан также подрос, причем не только в уровнях, но и физически. 101-й левел свалился на Пэта лавиной новых возможностей, о которых он не рассказывал Константину только по причине скудного словарного запаса. Если раньше Фофан был размером с человеческую голову, то теперь вымахал примерно футов до 2 в диаметре. А волшебная шляпа хоть и выглядела забавно, усиливала ментальные способности Пэта чуть ли не в 4. Токик, в свое время отказавшийся от жеребьевки, полноценным игроком не считался, и потому экспо не получил. Но все равно был счастлив, пополнив свой бестиарий 3 новыми видами бездушных, сухой гуль, высохший гуль и иссохший гуль. В чем именно заключалась разница между этими тремя породами, Константину было совершенно неинтересно. И он не прислушивался к восторженно шепелявившему ботанику. А Пиндаль уже несколько часов тихо радовался, любуясь единичкой в графе «Запасные жизни». «У меня снова табличка», — сказал рыцарь. «Сейчас прочитаю». «В... Е... Верни... Рни... Верни... Что вернуть?» «Т... Е... С... Тес». «И этот знак, который не читается, но зачем-то пишется. Верни... Тес». «Что такое тес?» «Вернитесь?» — предположил корзинчик. — Возможно. — К... В... То есть... В... К... О... М... Ком... Муки чтения трех строчек, разъясняющих следующий этап задания, продолжались еще около получаса. Но в конце концов выяснилось, что нужно вернуться в комнату с картинами. Что отряд и сделал. Комнату заливало призрачное сияние. Сияние сияло не само по себе. Ее испускала полупрозрачная фигура пожилой женщины с мягкими чертами лица и добрыми глазами. «Благодарю вас, храбрые герои», — прошелестело привидение. «Вы сняли проклятие, и теперь мой народ может обрести покой, вернуться в чертоги Создателя. Стремление ко злу более не мучит нас. Вы помогли нам вырваться из круга возрождений в обличье кровожадных чудовищ». «Кто ты?» Константин не знал, как себя вести. С одной стороны, привидение точно не является тварью Божией. С другой, упомянула Создателя и не развеялась. Значит, не совсем темное создание. Я была матерью. Матерью народа светлых гальгов. Когда в этот мир пришел повелитель тлена, он захватил меня в плен, пытками сломил волю, похитил душу и обратил в страшное чудовище, бабу Гулю. Следом были прокляты и мои дети. Ведь тьма сильнее там, откуда ушел свет. И чем ярче был свет, тем гуще тьма. Мы стали гулями, пожирателями мертвечины, людоедами, кровососами, рабами злого разложения. Ты хочешь сказать, что вы вершили зло не по своей воле? Тут сложно, смелый рыцарь. Воля была сломлена, разум развращен, души страдали. Тоска и печаль, постоянный голод. Боль, страх, угроза вечного развоплощения — таков был наш удел. Но все это уже не важно. Мы свободны, благодаря тебе. И скоро мы покинем этот мир навсегда. Без нашей поддержки разложень стал намного слабее. Все его рабы питают повелителя своей силой. Я скажу тебе. Скажу. Тебе не справиться сейчас с повелителем. Я не убоюсь. «С Божьей помощью, святым именем на устах и верой в сердце сокрушу зло! Во славу прекрасной Данунашки, дамы сердца моего!» «Данунашка, да, знаю. Добрая девушка. И светлая. Была». «Как была она?» «Нет, рыцарь, она жива, если это существование можно назвать жизнью. Она стала конденсатором, сборщиком душ, накопителем». Такой, какой когда-то была я. Только во много раз мощнее, ведь она первородная. Именно она и одолела меня, последнюю из гули. И если бы ты сейчас не снял проклятие, в день солнцестояния разложень совершил бы ритуал гнили, и мы бы снова восстали, алча крови и упрочняя власть повелителя. Она поддалась злу? Княжна проклята? Скорее всего, еще не до конца. Торопись, рыцарь. «Возможно. Возможно, еще не все потеряно, и ты сможешь спасти не только ее душу, но и тело». «Укажи мне путь!» «Погоди. Я дам тебе три награды, рыцарь. Три награды. С ними у тебя будет шанс спасти любимую». «А мне?» — вылез из-за спины крестоносца Пожапье. «Ай, за что?» «За жадность». «Ай!» «Для профилактики. Продолжай, дух». «Мое время на исходе. Награда первая. Волосы княжны. Они сами по себе сильный артефакт. Артефакт света. Ни один из рабов разложения не может к ним прикоснуться. Они все еще там, в том месте, где я пала. Я открою путь». «Открывай». «П Подожди, да слушай. Вторая награда — совет. Не ищи сейчас встречи с повелителем тлена. В своих владениях он во сто крат сильней. Ты не одолеешь его, а лишь героически, но бесполезно погибнешь. Стань сильнее, собери отряд, обрети мощные полезные инструменты и вымани его. Сражайся на твоих условиях, на твоей земле, а не в его мерзостных покоях. А он будет все это время творить зло? Я не могу допустить. Младенец не может победить в честной схватке закованного в броню воина. Поверь, рыцарь, тебе пока рано, нужно подрасти. А третий? Третий дар. Мой третий дар — уникальное индивидуальное умение. Я чувствую. Чувствую в твоем сердце любовь. И ниточка этого чувства незримо тянется к другому сердцу. Ты сможешь всегда пройти по этой нити. Туда? Туда, где находится твоя возлюбленная. Приблизься. По лбу подошел. Ту-ду-ду-ду! Дзынь-ди-линь! Пусть всегда с тобой прибудет великая мать, породившая все сущее, рыцарь. Я ухожу. Мы все уходим. Яркая вспышка, и призрак исчез. А на том месте, где он только что был, появилось туманное облако, отдаленно напоминающее дверь.